На скрининге. Американец сидит за столом с бумагами. Подходит дипист. Молча приветствует друг друга вежливыми поклонами. Американец жестом приглашает сесть. Do you speak English? Nichts verstehen. Sprechen Sie Deutsch? Чуть-чуть шпрехаю, только самую малость. Говорить по-русски? Я хотя американец, но русского происхождения. Дома, в семье мы говорим только по-русски. Расскажите откровенно о себе. Вы понимаете меня? Ну еще бы! Кто ж русского языка не понимает? А насчет откровенности не сомневайтесь. Все будет точно как в аптеке. Значит, приступим к скринингу. Имя, фамилия? Дипист роется в карманах, что-то бормочет про себя. Да где ж она, проклятущая, все время в руках держал? Вам понятен вопрос. Имя и фамилия. Дипист перестает шарить по карманам. Придется, видно, без записки говорить. Мое имя, стало быть, спрашиваете? Иван. То есть, нет, Осман. Осман Катушкин. Осман? А почему ж в прежней анкете написано «Абдул»? Так, правильно, Абдул. Спасибо, что напомнили. Это я себя с батькой спутал. Батьку действительно Османом кликали, а меня завсегда Абдулом. Когда родились? Это, знаю точно, никак не собьюсь. В год вступления на престол его императорского величества государь-императора Николая Александровича в 1894 году. А месяц и число? Таких точностей не помню. Где родились? В Турции. О, так вы, значит, турок? А как же, самый, можно сказать, закоренелый. И, конечно, говорите по-турецки? Не, это особь статья. Уж больно трудный ихний язык. Ну, прям не подсильный для нашего брата. А почему ж так хорошо говорить по-русски? Возможно, родились в Турции, а жили в Советском Союзе. Что вы, да я этого проклятого СССР никогда и в глаза-то не видал. А по-русски, ну как же не говорить, коли так уж испокон веков заведено. Как деды и прадеды. Нам, окромя русского, никакой другой язык в голову не лезет. Хорошо, пусть так, значит, родились и проживали в Турции. Где именно? В какой местности? Турецкого названия не припомню, но говорю без обману, что от Курска не менее 20 километров в сторону. Ежели говорить по-русски, то вроде как бы колхоз. Колхоз? Недалеко от Курска? Так разве это в Турции? Извиняюсь, господин Скрининг, я малограмотная, географию не проходил. Разве ж мысленно все турецкие места удержать в голове наизусть? Дипист опять шарит по карманам и достает бумажку. Ага, вот она. Мне вчера наши ребят кое-что записали, чтобы я, значит, не растерялся. Хорошо. Американец закуривает и угощает диписта. Последний читает бумажку. Так, вот, правильно. Абдул Катушкин родился в 1894 году в забытом месяце, верно? Ну вот, и не Курск, а Карс. Видите, почти то же самое. Только у меня выговор-то не турецкой, а твердой, российской. Ну, а колхоз? Да не колхоз, а, видите, кишлак. И придумать же название кишлак. Чудные эти турки. Право слово, чудные. Чем занимались в Турции? Да чем? Был, как и все, самым рядовым самым рядовым турком в полеводческой бригаде. А до какого года? Да уж не иначе, как до 1939-го. А дальше? А дальше тоже как по нотам. Вот у меня все тут записано. С сентября 1939 года по сентябрь 1944 в польском городе с чесноком. Нет, погоди, что-то не так. С каким же чесноком? Васьк спешил и плох накорябал. Может, Ченстахов? Дипист вглядывается в шпаргалку. Правильно, Ченстахов. Это уж я сам виноват, не разобрал. А в Германию как приехали? Добровольно или принудительно? Да где там добровольно? Разве оттуда сам добровольно выделишься? Принудительно немцы вывезли. Спасибо, все-таки вытащили из того окаянного лиха. А где работали в Германии? А мы все пятеро земляки, то есть попали к богатому бауру под Мюнхеном. Земляки? Значит, все турки? Какой там, все разные нации. Один я турок, а Никит Сундуков галичанин, Семен Вахромеев итальянец, Матвей Чупров персиянин, Захар Овечкин индус, а Васьк Самородов халдейского племени. Это мы все твердо заучили. 5 вечеров бились. Как вам жилось у Баура? Да, конечно, хвалить-то надо погодить. Одначе все-таки лучше, чем в окаянном колхозе. То бишь, в кишлаке-то в том самом. Эх, да что там уж. В советском раю стало быть. А с какого времени в лагере ДП? Как все. С 1945 по сей момент. Обратно на родину хотите? Ох, и не спрашивайте. Да чего хочется на родину, на родимую сторонушку, что, кажется, босиком бы в ночь бы вне Насти побежал бы туда. Ведь там у меня господин Скрынин, жена осталась, детишки. Чай, понимаете? Очень хорошо понимаю. Так можно хоть завтра? С превеликим удовольствием хоть и сегодня, ежели сегодня там сатанинская власть сгинет в тар-тарары. А покуда она там существует, потуда и разговору нет. Понятно? Ну, а куда бы хотели? В любую страну, только не в большевистскую. На любую работу, только не к большевикам. Тут весь мой сказ и последнее слово. Хорошее, серьезное слово. Я прекрасно вас понимаю. Вы нас тоже должны понять. Зачем Абдул? Зачем кишлак? Зачем вся эта шутка? Милый ты мой, господин Скрынин, не шутка это, а с перепугу все делается. Не знаешь, что придумать, в какую нацию записаться, чтобы на красную живодерню не попасть. Знаете вы, как мы все намучились, как настрадались-то. Ну, а ежели пошло на чистоту, на совесть, завтра приду с утра и расскажу все без утайки, как на исповеди. Можно? Окей. За сегодняшний простите. Завтра другой будет. До свидания, добрый человек. Окей. До свидания. До завтра.